Глава 6. «Вон там, мэм», — сокрушенно сказал Иван Равич. «Видите?» Хонор посмотрела на дисплей дефектоскопа, затем напрягла левый глаз, переводя его в режим микроскопа. Она нагнулась ближе и поморщилась, обнаружив, наконец, дефект. Тонкая, как на линейке, вычерченная линия трещины была едва видима, так что даже кибернетический глаз Хонор с трудом различал ее. Но затем тянулась через всю стенку по диагонали, из одного угла в другой, почти до уровня палубы. «Вижу», — вздохнула она. «Как это сканеры строителей ее пропустили?» «Потому что ее там не было». Равич потер нос, глубоко посаженные глаза были грустнее обычного, и с отвращением ударил по генератору. «Трещина в кожухе, шхипер, выглядит как результат кристаллизации, но он из новых сплавов. Трещины, конечно, не было, пока мы не вышли в рабочий режим». «Понимаю». Хонор переключила глаз в режим нормального зрения и выпрямилась. Кот, покачнувшийся от резкого движения, положил ей на голову свою переднюю лапу. Как и предыдущий корабль «Хонор», «Ника» имела 3 термоядерных энергоблока, хотя энергии ей требовалось гораздо больше, чем тяжелому крейсеру. Тяжелый крейсер «Бесстрашный» мог работать и на одном реакторе, а «Нике» требовалось по меньшей мере 2, так что в резерве оставался только 1. А теперь ни одного. Для полной боевой готовности необходимо было установить новый энергоблок, и, судя по всему, такая установка займет больше времени, чем хотелось бы Хонор. Приветственное послание адмирала Паркса было абсолютно корректным, но за дежурными словами она ощутила некий холодок. Учитывая обстоятельства, ей хотелось переадресовать невысказанный укор парням с верфи Гефеста. Но честно это или нет? Паркс мог с успехом решить, что капитан Ники должен был знать о возможной аварии, а также принять меры и позаботиться, чтобы ее не произошло. «Ну, в таком случае, полагаю, мы...» Она прервалась на полуслове и обернулась, услышав звук шагов за спиной. Ее губы слегка вздрогнули, когда она увидела человека, остановившегося рядом с Микой Хенке. Он был невысок ростом, его голова едва доходила Хонор до плеча, плотный и коренастый. Темные волосы под черным беретом были длиннее, чем того требовал военный обычай, и зачесаны назад с аккуратным пробором. На обшлагах его мундира также было 4 кольца, как у Хонор, но на воротнике 4 звездочки капитана 2-го ранга, а не золотая планета. Хонор ощутила внезапный прилив неприязни к этому человеку, и тут же упрекнула себя за это, а на плече зашевелился встревоженный немец. «Извините за опоздание, мэм», — официально сказала Хенке. «Капитан Танкерсли был занят другим делом, когда мы стыковались». «Нет проблем, Мика». Голос Хонор прозвучал холоднее, чем она хотела бы. «Добро пожаловать на борт Ники, капитан. Надеюсь, вы скоро вернете нам ее в целости». «Мы, конечно, приложим все усилия, миледи». Голос Танкерсли был ниже, чем ей помнилось по прошлой встрече. Он исходил из глубины грудной клетки. До воспоминания Хонор докатилась слабая волна чужих эмоций. Немец передавал ей настроение Танкерсли. Он научился этому трюку еще на Ельцине. Она все никак не могла привыкнуть к этой новой особенности кота. И потянулась к нему, чтобы остановить трансляцию. Но, прикоснувшись к коту, явно ощутила, что капитан тоже чувствует неловкость и сожалеет об обстоятельствах, омрачивших ту первую встречу. «Благодарю вас», — сказала она более естественным тоном и кивнула на экран сканера. «Командор Равич только что показал мне поломку. Взгляните, капитан». Танкерсли бросил взгляд на экран, затем пригляделся поближе и вытянул губы трубочкой, словно собираясь присвистнуть. «Проходит через весь кожух». Он приподнял бровь и поморщился, поскольку Равич уныло кивнул. Капитан сухо улыбнулся Хонор. «Эти новые сплавы будут просто замечательными, миледи, когда мы, наконец, разберемся до конца, как с ними обращаться». «Конечно». Хонор скривила губы, недовольная его легкомысленным тоном. Постучала по генератору. «Если я не ошибаюсь, нам предстоит полная замена кожуха». «Боюсь, что так, мэм. При небольшом дефекте я мог бы попробовать заварить его, но ведь речь идет о трещине длиной добрых 20 метров через всю внешнюю поверхность. Эти части должны ломаться в последнюю очередь, и согласно уставу, их починка может применяться только в самом крайнем случае. Так я вижу, трещина проходит через две центральные несущие опоры, и боюсь, что по второму подающему водород каналу тоже. То есть залатать это, конечно, можно, но я не собираюсь подсунуть вам наспех залатанное корыто, которое может в любую минуту без предупреждения выйти из строя. Кожух мы снимем, переправим в нашу мастерскую, и мои ребята попытаются его починить. Если они справятся, и он в результате будет соответствовать техническим требованиям, в чем я сомневаюсь, мы отправим его на склад для дальнейшего использования в менее сложных условиях. А Нике нужен новый. У вас есть чем его заменить? О да, нам поставляют любые запчасти. Чувствуют, что Тенкерсли гордится новой ремонтной базой. И Хонор все больше оттаивала при виде его усердия. «О каком сроке идет речь?» – спросила она. «А вот тут вас порадовать нечем», – сказал Тенкерсли более серьезно. «У вас нет нормального доступа, чтобы завести внутрь необходимые детали. Так что нам придется вскрывать реакторный отсек». Он упер руки в бока и медленно повернулся, осматривая огромный, стерильно чистый отсек. Глаза его были грустными. «Если бы Ника была поменьше размером, мы могли бы отключить вышибные разряды и снять аварийную панель. Но здесь исключено». Хонор, понимающе кивнула. Как и на большинстве торговых судов, реакторы на эсминцах и легких крейсерах, и даже на меньших по размеру тяжелых крейсерах, проектировали со съемными переборками, позволяющими в случае аварии катапультировать забарахливший реактор. Длина Ники была 1.5 километра. Максимальная ширина – более 200 метров, а энергоблоки размещались вдоль центральной оси ее основного корпуса. Это защищало их от вражеского огня, а также означало, что можно было рассчитывать на их безотказную работу, даже в случае прямого попадания. Но не так-то просто было подступиться к ним снаружи. «Нам придется пройти через броню и большое количество переборок, миледи, а потом восстановить их», – продолжал Тенкерсли. «Оборудование для этого у нас есть, но, полагаю, это займет по меньшей мере 2 месяца. Более вероятно, 14 или 15 недель». «Может быть, нам вернуться на Мантикору? Может, Гефест справится быстрее?» Она попыталась говорить по возможности нейтральным тоном, но даже если Тенкерсли и обиделся, он не подал вида. «Нет, миледи. Конечно, Гефест имеет свои преимущества, но я сомневаюсь, что они сократят время ремонта больше, чем на неделю. А на дорогу туда и обратно вам потребуется вдвое больше». «Этого я и боялась», – вздохнула Хонор. «Ну что ж, кажется, мы в ваших руках. Как скоро можно приступить?» «В течение часа я пришлю моих специалистов для осмотра», – пообещал Тенкерсли. «Мы очень заняты расширением производства, но, думаю, я смогу подкрутить график, и мы начнем демонтировать контрольные цепи к следующей вахте. На втором стапеле у меня стоит посудина со вскрытым импеллерным кольцом. И бригаде по ремонту корпуса понадобится еще примерно день, чтобы привести ее в порядок. Как только мы с ней закончим, Ника станет нашей главной проблемой». «Замечательно», — сказала Хонор. «Если не избежать передачи моего корабля в чужие руки, капитан, я рада, по крайней мере, что вы сразу приметесь за дело». «Без промедления, мэм», — Тенкерсли рассмеялся. «Ни один работник верфи не захочет, чтобы капитан дышал ему в затылок. Не беспокойтесь, мы вернем ваш корабль как можно быстрее». Услышав звонок, адмирал Марк Сарнов оторвался от бумаг и нажал кнопку переговорного устройства. «Слушаю». «Офицер связи из штаба, сэр», – объявил дежурный. Сарнов удовлетворенно кивнул. «Входите», – сказал он и широко улыбнулся. В открывшуюся дверь вошел высокий, нескладный, рыжеволосый человек в мундире лейтенант-командора. «Дайте сообразить, Сэмуэль, пожалуй, вы прибыли с донесением ремонтной базы». «Так точно, сэр», – лейтенант-командор Вебстер протянул планшет с рапортом. «Оценка капитаном Тенкерсли предполагаемого ремонта Ники, сэр». «Ага», – Сарнов взял планшет и положил на стол. «Я прочту это позже. Для начала просто сообщите мне самую плохую новость». «Все не так уж и плохо, сэр», – официальное выражение лица Вебстера сменило улыбка. Определенно поврежден кожух генератора, но капитан Тенкерсли считают, что они смогут заменить его на месте в течение 14 недель. 14 недель. Вот как. Сарнов пригладил щеточку усов, его зеленые глаза были задумчивы. Чертовски жаль, что она затянет так надолго. Но вы правы, это лучше, чем то, чего я боялся. Он откинулся на спинку стула, все еще поглаживая усы, и кивнул. «Доложите адмиралу Парксу, что, по моему мнению, мы можем позволить неудержимому уйти по графику, Самуэль». «Есть, сэр». Вебстер коротко отсалютовал и направился к выходу, но Сарнов остановил его. «Подождите минуту, Самуэль». Лейтенант-командор остановился, и адмирал указал ему на стул. «Присаживайтесь». «Есть, сэр». Вебстер опустился на указанный стул, а Сарнов покрутился в кресле и, нахмурившись, упер взгляд в стол. Затем, подняв голову, встретился глазами с офицером связи. «Вы были на Василиске с леди Харрингтон?» Его вопрос больше походил на утверждение, и глаза Вебстера потемнели. Он почти машинально поднес руку к груди, затем резко опустил и кивнул. «Так точно, сэр. Расскажите мне о ней немного». Сарнов откинулся на спинку кресла, по-прежнему глядя в глаза лейтенант-командору. «О, я читал ее доклад, но мне ничего не известно о ней лично». «Я...» – начал было Вебстер, но остановился и закашлялся, собираясь с мыслями. Сарнов терпеливо ждал. В КФМ не принято было обсуждать старших по званию офицеров, особенно бывших командиров. И, вообще-то говоря, адмирал не любил офицеров, которые поощряли подобные расспросы. Но сейчас у него не было другого выхода. Адмирал Паркс фактически ничего не сказал. Однако его замечания в адрес Харрингтон заставляли задуматься, что же он так явно не договаривал. Боевого командирского опыта у Хонор Харрингтон было больше, чем у любых двух офицеров ее возраста. Казалось, представленный ею доклад мог убедить любого адмирала, что иметь в своем подчинении такого опытного и способного капитана – одно удовольствие. Однако Паркс, очевидно, думал иначе. Может быть, он знал что-то, чего не знал Сарнов? Чего не было в ее официальном личном деле? Конечно, Паркс всегда был педантом во всем, что касалось военного этикета. Никто не мог отрицать его компетентность. Но он был таким невыносимо чопорным и правильным, настоящая замороженная рыба. А до Сарнова доходили разные слухи относительно Харрингтон. Он знал, что пересуды неизбежны, особенно об офицерах, сделавших такую карьеру, как она. Проблема заключалась в том, чтобы разобраться, какие из этих историй основываются на фактах, а какие – на вымысле. Его особенно беспокоило, что многие считали ее вспыльчивой, даже высокомерной и самонадеянной. И он подозревал, что как раз это и беспокоило Паркса. Конечно, большинство слухов распространяют завистники, да и адмиралтейство вряд ли доверило бы командование Никой офицеру сомнительных достоинств. Но ясно прозвучал намек на постороннее участие, и, судя по всему, генерал Александр, граф Белой Гавани, имел личную заинтересованность в карьере Харрингтон. Сарнов знал Александра, пусть и не очень хорошо, но его открытая поддержка, вероятно, отражала уверенность в том, что Харрингтон достойно заслужила каждую запись в личном деле. В конце концов, в том и заключается адмиральская работа – воспитывать молодых выдающихся офицеров. Но в определенной степени сама репутация графа Белой Гавани, в прошлом всегда отказывающегося злоупотреблять личным влиянием, делала его нынешние усилия по продвижению Харрингтон по меньшей мере подозрительными. И кто бы что о ней ни думал, она была теперь капитаном флагманского корабля «Сарнова». Он должен знать женщину, окутанную всеми этими историями, не только по документам. А вот почему он нуждался в информации от кого-то, кто знал ее лично. Да и Вебстера трудновато назвать простым младшим офицером. Несмотря на молодость, Сэмюэль Вебстер, вероятно, перевидал старших офицеров и по возрасту, и по рангу больше, чем сам Сарнов. Кроме того, служа у Харрингтон, он был серьезно ранен, что наверняка избавило его от юношеской склонности идеализировать своего командира. А еще он был умен и наблюдателен, и Сарнов доверял его мнению. Вебстер глубже уселся в кресло, не подозревая о мыслях Сарнова, но страстно желая, чтобы адмирал отказался от расспросов. Он понимал, что обсуждать капитана Харрингтон с ее командиром неэтично, но он служил офицером связи уже не у нее, а у адмирала Сарнова. «Я не знаю точно, что вас интересует, сэр», — наконец вымолвил он. «Я понимаю, что ставлю вас в неловкое положение, Сэмюэль, но вы единственный человек в моем штабе, кто действительно знает ее, и...» Адмирал неопределенно махнул рукой, не желая объяснять причину своего беспокойства, а Вебстер вздохнул. «В таком случае, адмирал, я могу сказать одно. Она лучше всех», — сказал он. «У нее были серьезные проблемы, когда нас сослали на Василиск. А капитан, она справилась с ними, сэр. И я никогда не слышал, чтобы она при этом повысила голос. Вы знаете, какой была тогда станция Василиск? И мы точно не были лучшей командой, когда прибыли на место. Но клянусь богом, адмирал, мы были лучшими, когда улетали оттуда». Сарнов откинулся на спинку кресла, удовлетворенный страстью Вебстера, и офицер связи, отведя глаза в сторону, продолжил. «Капитан вытаскивает из своих людей все, на что они способны. Иногда даже больше. У нее люди справляются с таким, о чем даже и не мечтали. И я думаю, что это только часть того, что она делает. Вот такая она, сэр. Вы можете ей доверять. Знаете, она никогда вас не подведет, даже в самой дрянной ситуации. Она вытащит вас оттуда, откуда никто не сможет. Я офицер-связист, а не тактик, но я достаточно повидал на Василиске, чтобы понять, какой она хороший командир. Я не знаю, сообщили вам или нет о том, как обкарнало адмирал Хэмпхилл наше вооружение, и мы оказались в такой чертовой дали от дома, от помощи. Это было ужасно. Мы все знали это с самого начала, но капитан нас объединила. Хевы чуть не разбили нас вдребезги, сэр. 2/3 наших людей были убиты или ранены, но она продолжала сражаться и победила их. Я не знаю, кто еще, кроме нее, мог бы совершить такое». Голос лейтенант-командера звучал негромко, почти неслышно в тишине кабинета, а сам он внимательно разглядывал свои руки. «Мы не взлюбили ее за то, что нас сослали на Василиск. Ну, поначалу, когда прибыли. Это была не ее вина, но мы ничего не могли поделать с поганым настроением, и это чувствовалось. Но потом мы готовы были пойти за ней в ад. На самом деле, именно это мы и сделали. И сделали бы это снова». Вебстер покраснел от собственной страстности. «Простите, сэр, я не знаю, то ли вы хотели узнать, но...» Он почти беспомощно пожал плечами. Его голубые глаза, в которых отразилась необычайно ранимая душа, встретили взгляд своего адмирала, и Сарнов долго-долго смотрел на него в тишине, а затем наклонил голову. «Благодарю вас, Сэмюэль», — тихо сказал он. «Это было именно то, что я хотел услышать». Хонор сидела, погрузившись в монотонную работу, и хмурилась от напряжения. А пальцы тем временем передвигались по клавиатуре. Она иногда думала, что флот получает энергию от докладов и служебных записок, а не от термоядерных реакторов. Бумагам не было конца, и бюро кораблестроения придиралось почище управления по кадрам. Особенно после того, как одна из капитанов Ее Величества имела неосторожность испортить космический корабль, доверенный ей лордами Адмиралтейства. Может, психологи убедили их светлости изобрести так много бумажной отчетности, чтобы коварно наказать таких злодеев за грехи. Она закончила последнее исправление, поставила подпись под отчетом Равича, сделала перекрестные ссылки на собственный доклад капитану Тенкерсли, отправила копии всех необходимых документов адмиралу Сарнову, адмиралу Парксу и третьему космос-лорду, леди Люси Данверс. А еще копию для ознакомления строителям Ники и еще одну для инспекторов Гефеста. Наконец, расписалась электронной ручкой и со вздохом облегчения прижала большой палец к считывающей панели. Теперь все зависело от парней с верфи, и она была крайне этим довольна. Хонор откинулась на спинку кресла, отхлебнула какао из чашки, которую МакГиннес оставил на столе слева. Напиток был свежим и горячим. Однако она даже не заметила, как Стюарт молча принес его, и про себя отметила, что нужно его потом поблагодарить. Она снова вздохнула. На нее свалилась куча бумажной работы, а сделать удалось лишь малую часть. Она виновато призналась себе, что заниматься бумажками ей совершенно не хочется, а хочется спуститься вниз и поглазеть на третий энергоблок. Но люди капитана Тенкерсли уж точно не придут в восторг от того, что шкипер Ники висит у них над душой. С другой стороны, она чувствовала, что у нее развивается серьезный приступ строительной лихорадки, осложненной аллергической реакцией на бумажную работу. Может быть, отправиться в спортзал и провести там с часок или больше? Зазвенел коммутатор, и она нажала кнопку с заметным облегчением. Капитан слушает. «Это офицер связи, мэм», – раздался голос лейтенант-командора Мане. «Поступил личный звонок для вас неудержимого. Это адмирал Сарнов». Хонор отставила чашку с какао в сторону и пробежала рукой по волосам. Они были слишком короткими, чтобы укладывать их, как это делали другие женщины-офицеры. Но отросли достаточно, чтобы за ними было сложнее ухаживать. Оставалось только пожалеть, что ее заранее не предупредили о том, что Сарнов может выйти на связь. Она поморщилась, безжалостными пальцами затянула волосы, закрутила их узлом и одернула китель. Это был ее старый удобный китель, немного поношенный, с потертым галуном, и она предвкушала реакцию МакГиннеса, когда он узнает, что она в первый раз приветствовала нового адмирала, одетая так низкопрезентабельно, но времени переодеваться уже не было. Новоиспеченный капитан флагманского корабля не заставляет ждать своего адмирала, когда он, наконец, удостаивает ее чести появиться перед ней на экране. «Пожалуйста, Жорж, выведи звонок на мой терминал», — сказала она. «Слушаюсь, мэм», — ответил Мане, и на экране вместо очередного отчета возник адмирал Сарнов. Цвет его кожи был темнее, чем ожидала Хонор, особенно в сочетании с зелеными глазами и каштановыми волосами. Сросшиеся на переносице брови были более темными, чем шевелюра и усы, вытянувшиеся в прямую линию под орлиным носом адмирала. «Добрый вечер, дама Хонор. Надеюсь, не помешал?» Его тенор звучал мягко, почти мелодично, что странно сочеталось со строгим лицом и резко очерченным подбородком. «Добрый вечер, сэр. Нет, вы не помешали. Я как раз билась над рутинной бумажной работой». «Хорошо. У меня была возможность посмотреть отчет верфи по вашему энергоблоку. И он, кажется, подтверждает оценку вашего инженера. Я понял, что вас поставят в док на довольно долгий срок. Но под давлением обстоятельств мне хотелось бы отпустить неудержимого на Мантикору и перенести мой флаг на Нику как можно раньше». «Конечно, сэр. Как вам будет угодно». «Благодарю вас». Внезапная улыбка придала его лицу неожиданное, почти мальчишеское воодушевление. «Мы постараемся не мешать вам, капитан. Но я хочу, чтобы мой штаб как можно скорее сработался с вашими офицерами. И, конечно же, мне понадобится какое-то время, чтобы ввести вас в курс дела». «Так точно, сэр». Лицо Хонор оставалось спокойным, но ей понравился его доброжелательный тон. Некоторые адмиралы встретили бы незнакомого флагманского капитана куда более сдержанно, особенно если тот причинил им столько беспокойства, прибыв на неисправном корабле. Неважно, по чьей вине произошла поломка. «Отлично, капитан. С вашего разрешения мы прибудем к вам на борт завтра в 7:00. «Это будет замечательно, адмирал. Если хотите, я пошлю моего стюарда к вашему, чтобы обговорить доставку багажа». «Благодарю вас. А тем временем я бы хотел пригласить вас поужинать с капитаном Парсоном, капитаном Корл и со мной на борту неудержимого в 17:00, если вам будет удобно». «Конечно, сэр». «Отлично. Тогда до встречи, капитан», — сказал Сарнов и закончил связь вежливым кивком.